Глава 4. 9:43. Существует много страшных вариантов смерти. Амелия видела почти все, по крайней мере, ей так казалось. Но нынешние убийства были самыми жестокими из всех, с которыми ей приходилось сталкиваться в практике эксперта. Райм попросил ее поскорее приехать в Нижний Манхэттен, где от Амелии требовалось осмотреть два места, на которых с промежутком в несколько часов были совершены убийства. Убийца оставил записку, в которой называл себя часовщиком. Сакс уже провела осмотр первого из них на пирсе у Гудзона. Оно оказалось довольно сложным для анализа. Тело отсутствовало, большую часть следов смело или перемешало сильным ветром, дующим с реки. Она сделала фотографии места убийства и сняла его на видео с разных углов зрения. Отметила участок, где стояли часы, с раздражением подумав о том, какой беспорядок там учинил антитеррористический отряд, когда забирал их на проверку. Впрочем, в сегодняшней ситуации другого выбора просто не было. Она забрала также и записку, заляпанную запекшейся кровью. Затем взяла образцы замерзшей крови. Отметила отпечатки ногтей на пирсе, в том месте, где жертва отчаянно пыталась удержаться, повиснув над бурлящим потоком. Амелия нашла оторванный ноготь, широкий, короткий, неровный, без лака, что свидетельствовало о том, что жертвой, скорее всего, был мужчина. Убийца протаранил цепное ограждение пирса. Сакс и отсюда взяла образец, чтобы попытаться найти возможные отпечатки. У места въезда на пирс и у лужицы замерзшей крови она не нашла ничего, ни отпечатков пальцев, ни следов ног, ни следов автомобильных покрышек. Свидетелей тоже не было. Медэксперт сделал вывод: если жертва упала в Гудзон, что представлялось вполне вероятным, то смерть от переохлаждения наступила в течение примерно 10 минут. Водолазы из полиции и береговая охрана продолжали поиск тела в воде и возможных других улик преступления. Теперь Сакс находилась на месте второго убийства в переулке рядом с Сидор-стрит, неподалеку от Бродвея. Труп Теодора Адамса лежал на спине, рот заклеен скотчем, им же связаны колени и запястья. Жертве, судя по всему, было 30 с небольшим. Убийца закрепил веревку на пожарной лестнице на расстоянии 10 футов над ним, а ко второму концу привязал тяжелый 6-футовый металлический брус с отверстиями по краям, похожими на широкие игольные ушки. Описанное сооружение убийца подвесил над шеей жертвы. Противоположный конец веревки он поместил в руки жертвы. Связанный Теодор никак не мог выскользнуть из-под бруса. Ему оставалось надеяться лишь на то, что он сумеет удерживать эту тяжесть до тех пор, пока какой-нибудь случайный прохожий не спасет его. Случайных прохожих не оказалось. Труп лежал здесь уже довольно долго, и брус продолжал давить ему на шею, пока тело совсем не окоченело на декабрьском морозе. Металл почти продавил шею трупа. Еще дюйм, и голова отделилась бы от тела. Лицо трупа приобрело мертвенно-бледный оттенок, в остекленевших глазах застыло пустое, лишенное всяких эмоций выражение, характерное для мертвецов. Но Амелия прекрасно представляла, как выглядело это лицо в течение тех 10 или 15 минут, когда бедняга боролся за жизнь, вначале краснея от усилий, затем страшно багровея, как вылезали у него глаза из орбит. Кому, черт возьми, понадобилось убивать таким зверским способом, так садистски мучить свои жертвы? На Амелии был костюм из тайвика. Примечание: тайвик – нетканый материал, который может использоваться в самых различных областях применения, где необходимы прочность, влагонепроницаемость, паронепроницаемость, небольшой вес, стойкость к механическим и химическим воздействиям. Кроме того, тайвик не выделяет волокнистого ворса, непрозрачен и имеет гладкую поверхность. Конец примечания. Специально предназначенный для того, чтобы ее одежда случайно не загрязнила место преступления. Обсуждая увиденное с двумя своими коллегами по отделу Нэнси Симпсон и Фрэнком Реттигом, Сакс готовила оборудование для сбора вещественных доказательств. Неподалеку от них стоял небольшой фургон, оборудованный всем необходимым инструментарием для обследования места преступления. Амелия обмотала ступни резиновыми лентами, чтобы отличить свои следы от следов преступника. Идея принадлежала Райму. «Зачем такие предосторожности? Я же в тайвике, Райм, а не в обычной обуви», как-то заметила в беседе с ним Амелия. Он смерил ее усталым, критическим взглядом. «Ах, извини, я и не подумал, что преступнику просто в голову не может прийти купить костюм из тайвика. Сколько он там стоит, Амелия? $49.95?» Первым ее предположением было, что убийство – дело рук либо мафии, либо какого-то психопата. Для многих соперничающих банд преступления такого рода – что-то вроде обмена посланиями. Психопат, с другой стороны, мог пойти на столь изощренное убийство либо в состоянии откровенного умопомешательства, либо с целью удовлетворения садистского импульса, в котором могла быть и сексуальная составляющая, или же просто из чистой жестокости, без какой-либо примеси похоти. За время работы в полиции Амелия поняла, что причинение боли другому человеку само по себе есть довольно сильный источник ощущения превосходства и способна вызвать патологическое привыкание. К ней подошел Рон Пуласки в форме и кожаной куртке. Стройный молодой блондин, он ассистировал Сакс в деле Крилли, а кроме того часто помогал Райму в его расследованиях. После одной стычки с опасным преступником он надолго попал в госпиталь, а после выписки ему предложили инвалидность. Он рассказывал Амелии, как они с Дженни, его молодой женой, сели и стали обсуждать предложенный Рону вариант, стоит ему возвращаться на службу или нет. К обсуждению присоединился брат-близнец Рона, тоже полицейский, и в конце концов Пуласки предпочел пройти лечение и вернуться в полицию. Сакс и Райм были в восторге от его юношеского задора и энергии, и, пользуясь своими многочисленными связями в этой среде, добивались, чтобы Рона как можно чаще посылали им в помощь. Потом он как-то признался Сакс, ни в чем подобном Райму он, конечно, признаться не мог, что стойкость криминалиста перед лицом таких страшных ударов судьбы, каким был полный паралич, нежелание сдаваться ни при каких обстоятельствах, его невероятно строгий режим ежедневной терапии стали именно тем, что подтолкнуло Пуласки к принятию решения остаться в полиции. Рон был в обычной форме, не в тайвике, поэтому он остановился у желтой ленты, преграждавшей вход на место преступления. «О, Господи!» — пробормотал он, увидев труп, распростертый под железным брусом. «Хорошо», — подумала Сакс, — ей понравилась его реакция. «Чтобы эффективно выполнять свою работу, полицейскому необходимо провести четкую разделительную черту между отвлеченным холодным профессионализмом и шоком при виде тех ужасов, свидетелем которых он неизбежно становится. Лучшие сотрудники полиции не перестают испытывать гнев, возмущение, ужас от увиденного на протяжении всей своей карьеры. Амелия сама упорно стремилась к тому, чтобы не утратить это чувство, чтобы не притупилась способность испытывать отвращение при виде нарушения фундаментальных принципов человеческой морали. Пуласки сообщил ей, что Селитта и другие полицейские проводят опрос местной охраны и менеджеров, расположенных в округе офисов, на предмет того, не стали ли они свидетелями преступления и не знали ли Теодора Адамса. «Антитеррористический отряд все еще проверяет часы», — добавил он. «Потом они передадут их Райму. А я соберу номера всех машин, припаркованных в округе. Это поручение детектива Селитта». Стоя спиной к Пуласке, Амелия кивнула. На самом деле, подобная информация ее мало интересовала. В данный момент она для нее не важна. Следовало как можно внимательнее смотреть место преступления, и Амелия старалась не отвлекаться на все несущественное. Несмотря на то, что ее работа подразумевала общение исключительно с неодушевленными предметами, требовалась и определенная эмоциональная причастность. Чтобы стать эффективным профессионалом, Амелии нужно было психически и эмоционально почувствовать себя преступником. Весь жуткий сценарий преступления проигрывается в воображении полицейского. Что думал убийца? Где он стоял? Когда поднимал пистолет, биту или нож? Как настраивался на совершение задуманного? Задержался ли он на несколько мгновений, чтобы насладиться муками умирающей жертвы, или сразу бросился бежать? Что привлекло его внимание здесь? Что понравилось и что могло испугать? Каким был маршрут его ухода? Это не разработка психологического профиля подозреваемых, предназначенная скорее для СМИ, чем для реальной работы, хотя иногда полезная и важная составная часть кропотливого искусства поиска в омерзительной навозной куче места преступления нескольких крупиц золотой информации, которые в конечном счете могут привести к преступнику. В данный момент Сакс пыталась стать тем неизвестным убийцей, который столь зверским способом расправился с другим человеческим существом. Взгляд скользил по месту преступления вверх и вниз, по сторонам, булыжники на мостовой, стены, тело, металлический брус. Я он. О чем я думаю? Зачем я решила убить этих несчастных? Почему именно таким способом? Почему именно сейчас? Почему на пирсе? Почему здесь? Но причина смерти была настолько необычной, психология убийцы настолько далека от ее собственной, что она так и не смогла ответить на свои вопросы. Пока не смогла. Амелия надела наушники. «Райм, ты меня слышишь?» «Ну, пока еще я не оглох», — ответил он с легким раздражением в голосе. «Я ждал где-то, на месте второго преступления?» «Да». «И что ты видишь?» «Я он». «Переулок, Райм», — произнесла она в микрофон. «Это тупик для автомобилей, сквозного проезда здесь нет. Жертва находится недалеко от улицы». «Насколько близко?» 15 футов, протяженность переулка 100 футов. «Как он попал туда?» «Следов покрышек нет, но его явно сюда притащили, на брюках и куртке соль и грязь». «Рядом с телом есть какие-нибудь двери?» «Есть. Оно как раз и лежит перед одной из них». «Он что, работал в этом здании?» «Нет». «У меня есть его визитка, он представитель свободной профессии, копирайтер. Здесь указан и его адрес, он работал дома». «Возможно, у него в том районе был какой-нибудь клиент или где-то поблизости. Лон проверяет». «Хорошо. А вот та дверь, что рядом с ним, преступник не мог ждать его за ней?» «Вполне вероятно», — ответила Амелия. «Пусть охранник откроет ее, я хочу, чтобы ты узнала, что там», — послышался голос Лона Селитта. «Никаких свидетелей. Все как будто ослепли. Да и оглохли к тому же. В зданиях, окружающих переулок, должно быть около 40 или 50 различных учреждений. Если даже кто-то и знал жертву, на проверку уйдет очень много времени». Сакс закончил разговор с Раймом и передала просьбу криминалиста открыть заднюю дверь, находящуюся рядом с телом. «Нет проблем», — отозвался Селитта и отправился выполнять поручение, дыша на закоченевшие руки. Сакс сделала фотографии места преступления и сняла его на видео. Затем осмотрела жертву на предмет каких-либо сексуальных намерений убийцы, но не обнаружила никаких следов изнасилования. Затем перешла к тому, что именуется ковровым осмотром места преступления, дважды проходя каждый квадратный дюйм в поисках каких-либо свидетельств. В отличие от многих криминалистов, Райм настаивал, чтобы осмотр места преступления проводился одним специалистом, за исключением случаев катастроф с большим числом жертв, конечно. Поэтому Сакс проводила ковровый осмотр в одиночку. Впрочем, кто бы ни совершил это преступление, он постарался не оставить никаких явных следов, кроме записки, часов, металлического бруса, скотча и веревки. Она все сообщила Райму. «Ну что ж, Амелия, не хотят подонки облегчать нам работу». Его деланная веселость раздражала. Он ведь не стоял здесь, рядом с трупом человека, чья смерть была чудовищной. Амелия проигнорировала комментарий и продолжила осмотр места преступления. Провела базовое обследование трупа, чтобы его можно было передать медицинским экспертам, собрала принадлежавшие ему предметы, отпечатки пальцев, осуществила электростатическую съемку следов обуви с помощью специального клейкого валика, напоминающего тот, с помощью которого удаляешь шерсть домашних животных. Вполне возможно, что преступник заехал сюда на автомобиле, принимая во внимание вес бруса, но следов от покрышек не было. Середина переулка была засыпана каменной солью, вызывавшей таяние снега, и тут Амелия прищурилась. «Райм, нечто странное. На земле вокруг тела что-то есть, на расстоянии примерно 3 футов от него. И что это такое?» Сакс опустилась на колени и с помощью лупы стала внимательно рассматривать то, что на первый взгляд казалось мелкой солью. Она тут же сообщила о ней Райму. «Может быть, ею посыпали мостовую, чтобы таял лед?» «Нет, она только вокруг тела. Больше нигде во всем переулке ее нет. Для таяния снега и льда используется крупная каменная соль». Она сделала шаг назад. «Здесь только остаток, такое впечатление». «Да-да, именно так и есть, Райм, он подметал метелкой». «Подметал?» «Я вижу следы метелки, убийца как будто разбросал здесь несколько горстей какого-то песка, а затем все за собой подмел, хотя, возможно, это сделал не он. На месте первого преступления на пирсе ничего подобного не было». «А на самой жертве или на брусе есть песок?» «Не знаю, подожди-ка». «Да, есть». «Значит, он посыпал песком место после совершения преступления», — заключил Райм. «Вероятно, мы имеем дело с каким-то маскирующим веществом». «Аккуратные преступники используют порошок или какой-нибудь гранулированный материал, песок, наполнитель для кошачьего туалета или даже муку и посыпают им землю после совершения преступления». Затем сметают порошок или убирают его с помощью пылесоса, уничтожая вместе с ним большую часть следов. «Но зачем ему понадобились подобные сложности?» — спросил Райм. Сакс молча смотрела на тело и на булыжную мостовую. «Я — это он. Зачем я стала бы подметать?» «Преступники часто стирают отпечатки пальцев и забирают с собой явные улики, но очень редко кто из них идет на подобные ухищрения и пользуется маскирующим реагентом». Амелия закрыла глаза и попыталась представить себя, стоящей над молодым человеком, который из последних сил пытается удержать металлический брус. Вообразить себя в такой ситуации стоило ей немалого труда. «Может быть, он просто что-то просыпал?» «Маловероятно», — возразил Райм. «Подобные люди не бывают настолько беспечными». Она согласилась и продолжала размышлять. «Я, конечно, очень внимательна, но почему бы я стала подметать? Я — это он». «Почему?» — прошептал Райм. «Он, не он», — поправил ее криминалист. «Ты — это он, Сакс, помни. Я предельно педантична, мне хочется избавиться практически от всех следов». «Верно. Но все, чего ты добьешься, подметая за собой», — заметил Райм, «сводится на нет, поскольку из-за твоего педантизма придется задержаться на месте преступления. Думаю, здесь должна быть какая-то другая причина». Амелия пытается еще глубже погрузиться в сознание убийцы. Она поднимает брус, вкладывает веревку в руки жертвы, смотрит на его перекошенное лицо, вылезающие из орбит глаза. «Я ставлю часы рядом с его головой, и они тикают, тикают. Я наблюдаю за тем, как он умирает, я не оставляю никаких следов, я подметаю. Думай, Сакс, что он замышляет? Я — это он». И тут она говорит. «Я возвращаюсь, Райм». «Что?» «Я возвращаюсь на место преступления. Я хочу сказать, убийца возвращается. Поэтому он и подметал, потому что не желал оставлять ни малейших следов, которые могли бы дать нам возможность представить, как он выглядит». Никаких волос, следов обуви, даже грязи с подошв. И преступник вовсе не боится того, что мы воспользуемся этим, чтобы выследить его и застанем его врасплох в укрытии. Он слишком хитер, чтобы оставлять подобные следы. Нет, он боится, что мы найдем нечто, что поможет нам узнать его, когда он вернется. Да, возможно, что и так. Может быть, он получает эротическое удовольствие от наблюдения за тем, как люди умирают, и за тем, как работают полицейские. А может, хочет узнать, кто за ним охотится, чтобы начать свою собственную охоту. Амелия почувствовала, как у нее по спине пробежал холодок страха. Она огляделась по сторонам. Как обычно, на противоположной стороне улицы стояла небольшая толпа зевак. Возможно, там среди них находится и убийца, который внимательно следит за ней. Тут снова послышался голос Райма. А может быть, он уже возвращался, приезжал сегодня рано утром, чтобы удостовериться, что его жертва мертва. Следовательно, он мог оставить следы в каком-то другом месте на тротуаре на улице. Совершенно верно. Амелия нырнула под ленту, ограждавшую место преступления, и оглядела улицу, затем тротуар перед зданием. В глаза бросились полдюжины следов от обуви на снегу. Она не могла с уверенностью сказать, что какие-то из них принадлежат часовщику, но некоторые, оставленные зимними сапогами на толстой подошве, явно свидетельствовали, что кто-то, скорее всего, мужчина, стоял в течение нескольких минут в начале переулка, переминаясь с ноги на ногу. Амелия оглянулась и решила, что ни у кого не могло быть особых причин для того, чтобы проводить там много времени. У поворота в переулок нет ни телефонных автоматов, ни почтовых ящиков, ни окон. «Какие-то не совсем обычные следы от зимней обуви в начале переулка у поворота на Сидор-стрит», — сообщила она Райму. «Довольно большие». Она обыскала и этот участок, покопалась в снежном отвале. «Кажется, что-то нашла». «Что?» «Золотой зажим для банкнот», — пальцы покалывало от мороза сквозь латексные перчатки, но Амелия внимательно пересчитала деньги. $340 в новых банкнотах по $20 прямо рядом со следами сапог. А у жертвы обнаружены какие-либо деньги? $60 тоже очень свеженькие. Возможно, убийца взял зажим, а затем бросил его, убегая. Амелия положила зажим в мешок для вещественных доказательств и закончила осмотр других участков местности, не найдя ничего существенного. Задняя дверь офисного здания наконец-то открылась. Там стояли Селитта и охранник службы безопасности офиса. Амелия начала осмотр двери. Она обнаружила и сфотографировала то, что Райму охарактеризовала как «миллион отпечатков». Он только ухмыльнулся в ответ. Закончив с дверью, перешла к темному коридору за ней, но и там не нашла ничего по-настоящему ценного. Внезапно морозный воздух прорезал испуганный женский голос. «О, боже, нет!» Коренастая брюнетка лет 40 подбежала к желтой ленте, где ее остановил патрульный офицер. Она всхлипывала, прижимая руки к лицу. К женщине направился Селитта. Потом к ним подошла Амелия. «Вы его знали, мадам?» — спросил детектив. «Что случилось? Что случилось? Нет, о боже! Вы его знали?» — повторил детектив. Раздираемая рыданиями женщина отвернулась от жуткого зрелища. «Мой брат! Нет, он! Боже! Нет, не может быть!» Она опустилась на обледенелую землю на колени. «Скорее всего, это та самая женщина, которая вчера вечером сообщила об исчезновении брата», — подумала Амелия. Когда речь заходила о подозреваемых, у Лона Селитта был характер бультерьера. А вот с жертвами и их родственниками он демонстрировал поразительную мягкость. Тихим голосом с отчетливым бруклинским произношением он сказал: «Мне очень жаль, мэм, но он действительно мертв». Он помог женщине встать, и та без сил прислонилась к стене. «Кто это сделал? Почему? Кому подобное могло прийти в голову? Кому?» «Пока мы не знаем, мэм», — ответила ей Амелия. «Извините, но мы его найдем, я обещаю вам». Женщина, задыхаясь, повернулась к Сакс. «Не пускайте сюда мою дочь, пожалуйста». Амелия взглянула на автомобиль, наполовину въехавший на тротуар. Женщина оставила его там, в панике бросившись к месту преступления. На пассажирском сиденье сидела девочка-подросток и, нахмурившись и слегка наклонив голову, смотрела на Амелию. Детектив подошла к телу, закрыв его от девочки.